Глава 32. Игнат. Долго стоял на кухне после ухода Алены и Марата, упершись кулаками в стол, сжимая их до такой степени, что немели руки, а все нутро скручивало тугим узлом боли, пульсирующей в районе сердца. Я знал, я чувствовал. Мне ее нельзя. Нельзя было прикасаться. Даже смотреть в ее сторону. Нельзя было давать себе слабину. Не приближаться, не касаться, не поддаваться на провокации. Я должен был думать головой, а не членом. Смотрю в одну точку на кухонном столе. На том самом, где еще утром я вылизывала Алену, доводя ее до оргазма. А потом она так откровенно и красиво, лишая меня разума, принимала мой член в свой рот. Все мои мысли последнее время были заняты только ей. Я все искал подвоха. Где-то он должен был быть. Я это чувствовал. Но мне было реально все равно, кто она такая, откуда. Пусть самая простая девчонка, которая запуталась, попала в какую-то передрягу, которую хотели обмануть, обокрасть, может быть, даже продать в рабство. Не мог ее не спасти. Может быть, это была некая судьба? Мое предназначение в этом гребаном мире — быть не только главным над шакалами, но и сделать что-то хорошее и доброе. Спасти чью-то душу и тем самым обелить свою. Я ведь на самом деле не сразу стал тем, кем стал. Я начинал с обыкновенного бизнеса. Хотел открыть что-то свое. Вырасти, заработать. Но столкнулся с таким множеством препятствий и начал понимать, что нельзя быть честным. Тебя заклюют. Раздавят. Тебя будут иметь все, кто хочет, и будут цедить из тебя деньги. Разочарование во всем этом привело к тому, что я стал жестче, стал обрастать броней и нужными связями, даже заниматься нелегальным и запрещенным бизнесом. И вот именно из-за него, с Тихоном Покровским, у меня вышли 10 лет назад непримиримые разногласия. Это сейчас я правильно подбираю слова. Но тогда Тихон меня наказал. По-своему наказал, не просто пожурил и погрозил пальчиком. Я полез в его город, на его территорию. Думал, мне все можно, я имею безграничную власть, и мне за это ничего не будет. Но Покровский рассудил иначе. Покровский железный мужик. Он не бросает слов на ветер, и если берет оружие, то не просто целится, а стреляет. Разборки были такие, что погибло несколько наших людей. Ну и мне досталось. Нет, я бы не стал мстить и убивать Тихона. Я бы ничего не стал ему делать. Можно было любого прогнуть словами, шантажом, но только не Покровского. У него не за что было зацепиться. Одиночка, суровый, но справедливый. Он не хотел, чтобы в его городе была грязь. И за это я его уважал. Но менять свои планы не собирался. Да, это сейчас, по прошествии 10 лет, я понимаю, что не надо было так делать. И сейчас бы я поступил так же, как и он, если бы кто-то зашел на мою территорию с запрещенными веществами. Вот поэтому я и прессую Ванечку и его друга. Вот поэтому я и пытаюсь разобраться, что там мутят губернатор и мэр. Потому что чувствую, что дело именно в этом. Но каким боком здесь Алена, пока понять не могу. Положил ладонь на грудь, там внутри начало давить. Воздуха не хватало. Вот будет фиаско, если я сейчас здесь умру от сердечного приступа. Взял бутылку воды, открыл. Начал жадно пить, прикрыв глаза. Нет, мне нельзя было эту девочку. Нельзя было ее трогать. Пусть бы была в больнице с доктором. Пусть бы жила у нее, либо в любом другом месте. Потому что ее папа меня раздавит. А будь я на месте этого папы, я бы так и поступила. Так вот, этот папа, Тихон Покровский, теперь точно не промахнется. И пустит уже пулю мне не в спину, а в череп, размозжив его, разбрасывая мои мозги в разные стороны. Тот случай между нами должен был послужить мне уроком. Он и послужил. Покровский меня предупредил, чтобы я не совался на его территорию. Не лез в его дела и вообще не появлялся на глаза. Были, конечно, моменты, когда появлялся, когда нам пришлось контактировать, Но я больше отшучивался, вспоминая тот инцидент, когда в моей спине застряла пуля, выпущенная им. А потом ее долго выковыривали и вытаскивали меня с того света. Я не забыл, но мстить не собирался. Я ведь не дурак. И вот сейчас судьба словно в насмешку свела меня с его дочерью. Черт, я даже не знал, что у него есть дети. «Игнат!» Напрягаюсь, слышу голос Марата, убирая бутылку на стол. «Почему ты еще здесь?» Отвечаю громко, резко, не поворачиваясь, продолжая сжимать кулаки. «Она ушла!» «Ушла?» Не понимаю, о чем он. Делаю полоборота, а потом разворачиваюсь окончательно и смотрю на своего помощника. «Не понял, что значит «ушла»?» «Сбежала! Девчонка сбежала!» «Как, мать твою, получилось так, что девочка сбежала? Ты, блядь, понимаешь, что говоришь? Марат, ты вообще трезвый?» «Я трезвый, и я понимаю, что говорю. Но она действительно ушла на парковке. Шла за мной, а потом исчезла. Я понимаю, Игнат, это косяк». «Что значит ушла?» Взрываюсь гневом, негодованием. Но эта ситуация не изменит. Я понимаю, что Марат говорит правду, но отказываюсь слышать этот бред. «Ты взрослый, опытный мужик. Тебе следовало просто отвезти ее за город, в мой дом, под охрану. С тобой было четверо человек и две машины. Как, блядь, я спрашиваю, она могла уйти?» Подхожу ближе, шумно выдыхаю, врезаясь кулаком в стену рядом с дверным проемом, продолжая смотреть на Марата. Боль отдает в плечо, костяшки ноют, но я практически не чувствую ее, потому что все мое нутро кипит. Я должен был сообщить Покровскому, что его дочь нашлась. Передать ее в целости и сохранности, больше не прикасаясь никогда, попросить ее забыть о том, что было. Нет, мне не страшно. Пусть она рассказывает отцу все, что угодно. Но я верну ребенка родителю, и это будет правильно. Потому что, будь я на его месте, я бы сходил с ума. А теперь она ушла, сбежала. И это тоже вина моя, потому что не надо было мне так с ней резко. Не надо было отталкивать. Она молодая, неопытная, наивная. Она, бог знает, что там себе нафантазировала. Напридумывала про нас и про какую-то розовую сказку с радужными пони. Она влюбилась. Я, конечно, не исключаю это и не утверждаю. Но надо было быть с ней как-то мягче и рассказать про отца и про то, что ее ищет. А в итоге Игнатов поступил как последний мудак. Спугнул девчонку, которая сбежала. И сейчас не пойми где, в незнакомом городе. Неизвестно, что будет делать. «И какого хрена ты здесь стоишь? Иди, ищи и достань мне ее любыми способами. Проверяй все, каждый куст, каждый сантиметр этого города. Все камеры дорожного наблюдения. Подними на уши всех людей. Пусть они выходят на улицу и ищут. Ты меня понял?» «Да, шеф». Провел пальцами по волосам, делая глубокий вдох и медленный выдох. А вот теперь за то, что я ее потерял, я могу реально получить пулю в голову. За то, что я не удержал, не уберег и не спас дочь Покровского. Я бы сам на его месте пустил пулю в голову такому, как я, закопал бы заживо. Но я найду ее всеми способами и всеми путями. Я переверну этот город, каждый дом, каждый злачный угол и покараю всех, кто сделает ей больно. И сделаю это не потому, что Алена — дочь Покровского. Сделаю это потому, что она моя».